Это была большая комната с низким потолком, освещенная несколькими светильниками. У дальней стены стоял массивный стол, заваленный какими-то бумагами и свитками. За столом находился Дамир, а рядом с ним — грузный мужчина в грязной одежде с кольцом ключей на поясе. Надсмотрщик. Увидев нас, они застыли от неожиданности. Рука надсмотрщика дернулась к оружию, но я был быстрее. Бластер уже смотрел ему прямо в лицо. «Не советую», — холодно произнес в его адрес. «Руки опусти и держи их так, чтобы видел». «Медленно». Надсмотрщик остановился, его глаза расширились от страха. Медленно он поднял руки. Дамир же выглядел скорее разъяренным, чем испуганным. «Кто вы такие?» Прошипел он, его темные глаза сверкали ненавистью. «Как вы проникли в ратушу?» Проигнорировал его вопрос, медленно обходя стол, не опуская оружие. «Где Малах?» Спросил. «Отведи нас к нему». «Немедленно». Надсмотрщик перевел взгляд на Дамира, явно ожидая его указаний. «Ничего не знаю ни о каком Малахе», — огрызнулся Дамир. «Убирайтесь из моего города, пока не стало хуже». Дарс подошел к нему и без предупреждения ударил прикладом винтовки в живот. Дамир согнулся пополам, хватая ртом воздух. «Не лги нам», — спокойно произнес Дарс. «Мы знаем, что он здесь». Сам подошел к нему и, задрав волосы на затылке, посмотрел на наличие нейросети. Нейросети не оказалось. «Где Хаск?» «Отвечай. Или мы тебя сейчас здесь на куски начнем резать?» «Какой Хаск?» Удивленно ответил Дамир. «Не знаю я никакого Хаска». «Похоже, не врет», — Пси подтверждала, что он не врет. «Это значит, этого барана использовали в темную. Дарс, займись им». Пока Дарс разбирался с Дамиром, обратил внимание на надсмотрщика. Приставив нож к его шее, тихо произнес: «У тебя два выбора. Либо ты сейчас же покажешь нам, где держат Малаха, либо спрошу кого-нибудь другого. Но тебя уже не будет в живых. Решай». Страх на его лице был искренним. Он быстро кивнул: «Я покажу. Он в дальней камере. Последний. Веди», — приказал, не опуская оружие. Надсмотрщик, дрожа, двинулся к дальнему коридору, который, судя по всему, вел к камерам. Следовал за ним, держа его на прицеле. Дар стащил за собой Дамира, ни церемонясь с ним. Коридор с камерами был длинным и узким. По обе стороны находились тяжелые двери с маленькими зарешеченными окошками. Из некоторых доносились стоны и тихий плач. От запаха гнили и нечистот першило в горле. Наконец, мы достигли последней камеры. Надсмотрщик дрожащими руками выбрал ключ и вставил его в замок. «Здесь», — прошептал он. «Он здесь». Дверь со скрипом открылась. В нос ударил запах человеческих отходов и гниющей плоти. Шагнул внутрь, вглядываясь в полутьму. В углу камеры на груди влажной соломы лежал человек. Он был настолько истощен, что его трудно было узнать, но сразу понял — это Малах. Его седые волосы слиплись от крови и грязи, на измождённом лице виднелись следы побоев и ожогов. Рядом с ним в камере находились еще трое мужчин в не лучшем состоянии. Все они были прикованы к стене толстыми цепями. «Проклятие!» — прошептал, опускаясь рядом с Малахом. «Что они с тобой сделали?» Глаза старого кузнеца медленно открылись. Сначала в них был только туман боли и истощения, но затем появилось слабое узнавание. «Кто ты?» Его голос был едва слышен. «Или я уже мертв? Это Рик, Малах», — ответил ему, осторожно поддерживая его голову. «Мы пришли за тобой. Дая и Нозы ждут тебя. Они живы». Тень улыбки мелькнула на его разбитых губах. «Мои девочки живы», — прошептал он. «Знал, что они сильные. И твои внуки тоже», — добавил. «Айли и Керн». Слеза скатилась по грязной щеке старого кузнеца. «Айли. Она особенная», — прошептал он. «Береги ее, Рик». Нахмурился, не понимая, что он имеет в виду, но кивнул: «Она в безопасности». «Мы забираем тебя отсюда», — снял с себя аптечку и приложил к его шее. Дарс уже снимал цепи с других заключенных. Один из них был настолько слаб, что едва мог держаться на ногах. «Рик, нам нужно выдвигаться», — сказал Дарс. «Чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше». Кивнул и осторожно поднял Малаха на руки. Он весил удивительно мало, болезни и пытки превратили некогда крепкого кузнеца в скелет, обтянутый кожей. Когда мы вышли в главное помещение, заметил, что Дамир сидит на полу, связанный. Его глаза горели ненавистью, когда он следил за нами. Надсмотрщик стоял у стены, все еще дрожа от страха. Дарс подошел к нему, сжимая рукоять меча. «Ты же понимаешь, что нельзя оставлять свидетелей», — прошептал он надсмотрику. Глаза того расширились от ужаса. «Нет. Пожалуйста. Никому не скажу. Я». Его слова оборвались, когда меч Дарса вошел ему в грудь. Тело надсмотрщика дернулось и обмякло, сползая по стене. «За Малаха», — тихо проговорил Дарс, вытирая клинок. Он повернулся к Дамиру, явно намереваясь прикончить и его. «Стой!» — остановил. «Он нам может пригодиться». «Зачем?» — удивился Дарс. «Он только проблемы создаст». «Нам нужен заложник», — ответил. «Нам еще выбираться отсюда». Дарс нехотя кивнул. «Хорошо, но при первых проблемах его прикончу». Дамир смотрел на нас с нескрываемой ненавистью. «Вы покойники», — прошипел он. «Когда Тагир вернется, он с вас кожу заживо снимет. А пока его нет, помолчи», — Дарс грубо поднял его на ноги. «Пойдешь впереди». Мы начали подниматься по лестнице, неся Малаха и помогая другим освобожденным пленникам. Мне было тяжело не физически, а морально. Малах был без сознания, его дыхание было слабым и прерывистым. Понимал, что он находится на грани жизни и смерти. Когда мы достигли верхнего этажа ратуши, осознал, что время сыграло против нас. За окнами уже светлело, наступал рассвет. «Проклятие!» — вырубался. «Нам нужно быстрее выбираться отсюда». Дарс кивнул, выглядывая в окно, выходящее на площадь. Внезапно он застыл. «Рик», — произнес он напряженным голосом. «У нас проблемы». Подошел к окну, стараясь не потревожить Малаха, и выглянул наружу. На площади перед ратушей выстроилось не меньше 4 десятков городских стражей. Все вооружены, в полной экипировке. Они окружили здание и явно ждали нас. «Проклятие», — повторил следом за Дарсом. «Как они узнали?» «Кто-то мог заметить схватку снаружи», — предположил Дарс. «Или это была ловушка с самого начала?» Мысль о ловушке заставила напрячься. «Если так, то где Тагир?» Спросил, вглядываясь в ряды стражников. «Его не видно среди них. Может, он все еще на побережье», — Дарс перехватил свое оружие поудобнее. «Или в пути». Малах в руках слабо пошевелился. «Рик», — едва слышно произнес он. «Осторожнее, с ним», — прошептал он. «Он не тот, за кого себя выдает». Мы обменялись взглядами с Дарсом. Ситуация становилась все более странной. «Что теперь?» — спросил Дарс, кивая в сторону площади. «Мы не прорвемся через такую толпу, особенно с ранеными». Посмотрел на Дамира, который стоял рядом, держа голову высоко, несмотря на связанные руки.